О богатстве и бедности. Я никогда не был бедным, богатство меня тоже как-то обошло стороной. Наверное, поэтому я пишу этот текст, ведь легче всего мы судим о том, чего не знаем. Бедность еще никого не сделала счастливым. Но вряд ли найдется человек, которого счастливым сделало богатство. За один раз два обеда не съешь, и безумно трудно одновременно кататься на трех яхтах. Так что, по здравому разумению, в таком привлекательном и милом сердце богатстве всегда живет червяк пресыщенности и скуки. А проходишь, извините, мимо мусорных баков, а там копаются в отбросах, не замечая на себе чужих взглядов нищие. Смотришь на них и думаешь, где же ваша гордость? А потом задаешься вопросом, неужели вы ничего не смогли придумать, чтобы этого у вас в жизни не было? Но затем приходит заключающий эпизод мысли, а кто я такой, чтобы осуждать этих людей? И от сумы, и от тюрьмы не зарекаются. Какое-то право между богатством и бедностью замкнутый круг получается. Даже не круг, а квадрат. Ходишь от одной его стены к другому, чтобы вымерить шагами золотую середину безбедного достатка. А она, эта золотая середина, каждый раз получается где-то в другом месте. Работать ради денег, дабы их тратить, чтобы снова заработать, дабы опять себе что-то прикупить? Разве не похожа эта ситуация на движение белки в колесе? Колесо крутится, пока перебираешь ногами. Колесо всеобщей сансары, поскрипывая, вращается, а вселенская карма работает без перерывов. Нет, это все не для человека, которого называют мудрым. Вообще не работать. Но из сансары таким способом не выберешься, а лишь сильнее в ней погрязнешь. Говорят, что блаженные нищие духом, но как-то не верится. Полагают, что душевное богатство дороже материальных благ. Но кто сказал, что безбедно живущий человек обязательно должен быть духовно ущербным? Шансов стать таковым как раз больше у бедного, вернее, у него меньше шансов на достойную человека жизнь. Еще полагают, что материальное и духовное богатство несовместимы, но мало ли что и кто полагает. Есть, например, люди, которые считают, что Земля плоская, хотя и имеет форму шара. Утверждают, что сытый голодному не товарищ, но голодного можно накормить. Сытый же – явление временное и приходящее, и только от пресыщенности так просто не избавишься. Я, конечно, не Эразм Роттердамский, не Монтень, но вижу в бедности два истинных достоинства, две пользы и два блага. Во-первых, бедность предельно ясно показывает, человеку не так уж много и нужно. Кровь над головой, простая пища, минимум одежды, но веселить и развлекать себя он, конечно, должен самостоятельно. Бедность показывает, как зависимы мы от вещей, незаметно превратившихся из наших слуг в наших хозяев. Не утратили ли мы внутреннюю целостность или перестали понимать, что самое ценное в жизни – сама жизнь, наше полновесное присутствие в каждом ее мгновении, а все остальное – шелуха приходящего, тополиный пух на ветру. Во-вторых, если вы оказались не у дел, у вас может возникнуть масса свободного времени. Существование в неструктурированном временем бытие – бесценная проверка того, каков человек и чего он стоит. Если свободные часы тянутся без перерыва и обременительны, он не только раб своих вещей, но и раб собственных привычек и возникших обстоятельств. Он не свободен психологически. Он пуст внутри, и прибавление к этой пустоте любой суммы денег ничего в его отношениях с действительностью не меняет. Но если свободное время, как по мановению волшебной палочки, заполняется интересным делом или занимательным досугом, значит, вы по-настоящему свободны, и это необычное безделье только помогает вам наметить будущие цели и осознать свое, на первый взгляд, малозаметное, но весомое преимущество перед другими. Какими бы успешными и занятыми, богатыми или бедными те, другие ни были, они никогда не станут такими же свободными, как вы. Есть на этот случай один классный афоризм. Богатство отличается от бедности только с финансовой точки зрения. Если вы готовы оценить шутку Вуди Аллена по достоинству, вы оцените уроки бедности и уроки достатка, потому что вы – постоянная величина, а все вокруг – условности переменчивой жизни.